Ага, вот только я не кольцевой, а косуху снял с парня, который испортил мне рубаху. От твоего дождевика тоже не откажусь, если придется, мгновенно закипая, сказал я. Поломанный контролер гормонов давал о себе знать. Хочешь драки? Давай. У меня как раз скидка на ремонт рваных ран осталась. Слышь, Ва, он псих какой-то, а? Тронул приятеля за плечо, стоящий чуть позади. Видишь, у него вся штанина в крови, и тряпка в руках тоже. Ну его нафиг. Не, это не порядок, усмехнулся парень, картинно поднимая арматуру. Ща я его. Хочешь? На, крикнул я, выбросив вперед сверток с разводным ключом. Промазал. Попав не в голову, как хотел, а по шее, но прилетевшие 1,5 кило железа сделали свое дело. Парень схватился за горло, хрипя. Его дружки двинулись вперед, собираясь окружить меня. «Ну, смелее, идите сюда, твари!» — крикнул я, размахивая над головой пиджаком, в рукаве которого оставался спрятанный ключ. Первого же смельчака встретила гирька, с отчетливым хрустом сломавшая ему голень. Второй считал себя умнее, чем был. Напав сзади, он тут же получил по челюсти. Когда на ногах оставалось еще трое, сверху противно заорала сирена. «Внимание! Поднимите руки! Всем оставаться на своих местах!» — объявил властный мужской голос через матюгальник. У обычных сотрудников такого голоса не бывает. И верно. Спустя всего секунду над нами уже вовсю гудел винтами полицейский дрон. Шпана при первом звуке сирены рванула в разные стороны, оставив товарищей. «Бросьте оружие на землю!» Повторяю, бросьте оружие. Слушаюсь и полностью подчиняюсь законным требованиям полиции, сквозь сжатые зубы проговорил я, глядя в надвигающийся пулеметный ствол. Дрон, просканировав мое лицо, щелкнул и отлетел в сторону. Следом за ним по тросам с верхней автострады спускались два человекоподобных угловатых андроида. Черные фигуры спрыгнули и, коснувшись земли, тут же принялись сканировать окрестности. Дрон повисел еще несколько секунд и, не найдя нигде подозрительного движения, вернулся ко мне. «Гражданин Романш, категория в плюс», — быстро сверившись с базой, произнес оператор бота. «Преступления нет. Возможные преступления — нападения на граждан категории П. Внимание, помните, все, что вы скажете, может и будет использовано против вас. Лжесвидетельство является преступлением первой категории против государства и корпорации «Атом». Обнаружено более 2 граждан в тяжелом состоянии. Что вы можете сказать в свою защиту? Ни на кого не нападал. Оружия не имею. Кровь на мне, моя собственная. Недавно получал обслуживание в биомед», — как можно более четко и быстро сказал я, глядя прямо в камеру. «Иду в центр распределения. Информация обрабатывается. Ждите», — донеслось из динамиков дрона. «Прошу вызова скорой. Этот урод мне ногу сломал», — сказал неудачливый бандит, указывая на меня пальцем. «Прошу подтвердить обвинение в адрес гражданина», — тут же заинтересовался дрон, подлетая к раненому. «Группа лиц, по предварительному сговору», — начал я достаточно громко, чтобы услышали все присутствующие. Парень, скривившись, заткнулся. Его приятели либо лежали в отключке, либо зло на меня смотрели, ничего не говоря. «Все присутствующие поставлены на контроль районной полиции», — сказал офицер, управляющий дроном. «Услуги биомеда будут оплачены с ваших личных счетов или из рейтинга граждан. У меня уже ничего не болит. Могу я идти?» — спросил я. Реакции не последовало, но стоило сдвинуть ногу, как в мою сторону повернулись оба дула андроидов. Пришлось ждать, пока приедут машины скорой, не очень скорой, и заберут страдальцев. Только после этого роботов подняли наверх лебедками. Последним улетел дрон. Оставшись в одиночестве, я еще несколько секунд постоял над лужами крови, а затем пошел дальше, ни на что особенно не надеясь и ничего не ожидая. Глава 3. «Рады приветствовать вас в комплексе нового будущего, гражданин», — произнесла девушка, сидящая в единственном кабинете социальной службы. Тоже HR, как и FIFA, с которой я общался утром, вот только совсем другой породы. Под дешевым макияжем угадывались фиолетовые круги под глазами. Костюм фабричный, а не сшитый по заказу. Да и от заученной улыбки уже появляются морщинки. Значки соцработника и служащего «Атом» тоже говорили о многом. «Гражданин Роман Желязный, категория в плюс, прибыл для распределения», — отчеканил я, садясь на единственный пластиковый стул. Девушка кивнула на сканер сетчатки, допотопный, которому было лет 20, и, взявшись за его ручку, я позволил лазерному лучу пробежать по глазу без линзы. «Да, все верно, в плюс», — проговорила девушка, а затем вздохнула, уронив лицо на сложенные ладони, и простонала. А утром был один. Господи, каких только идиотов ко мне не приносит. У вас такой шанс был, и все еще есть, ответил я, не разделяя пессимизма сотрудницы кадров. Я бывший военный. Показатели физической формы отличные. Обучение тоже. И кому это нужно, когда на рядовых должностях работают дроны? Отмахнулась девушка. Оператор в капсуле может одновременно управлять сотней патрулей. А вы? Принимать оперативные решения на месте, управлять тяжелыми оружейными платформами, проводить, зло начал перечислять я, девушка лишь хрипло рассмеялась, эпоха корпоративных войн давно закончилась, наконец ответила она, из армии вас выгнали с позором, за невыполнение приказов, пока у вас был шанс, шли бы на любую охранную должность, хоть на рядового корпоративного охранника, а теперь, я, конечно, поставлю вас в очередь, 100286, если повезет, лет через 5 получите работу у метро, а быстрее никак нельзя, с вашим набором навыков и резюме, ПФ, нет, усмехнулась HR, разве что кто-то умрет, но для продвижения вам понадобится убить очень большую толпу, такого даже наши копы не пропустят, что насчет работы в полиции, только с идеальным армейским резюме и рекомендацией к продолжению службы, покачала девушка головой, нет. Приди вы ко мне утром, чего, конечно, быть не могло, я бы легко нашла вам работу, а сейчас, чего вы вообще ждали, как вы умудрились пропустить такую возможность, поставил все на серию собеседований, но ни одно не выстрелило, ответил я, откинувшись на спинку стула и уперевшись затылком в холодную пластиковую стену, все, моя остановочка, и какого черта теперь делать, если это вопрос ко мне, а не к мирозданию, то настоятельно советую для начала не вляпываться ни в какие неприятности, серьезно ответила кадровик. Если вам повезет, то в течение нескольких недель о вас вспомнит. Вы встали на учет безработных впервые, а значит, на полгода вам положена капсула в общежитии, протеиновый пайк из биоматериалов, и даже обследование за счет государства. Правда, лечить там не будут, скорее, проверят профпригодность. Подтвердят физические показатели. Советую пройти эту процедуру как можно быстрее. Бесплатные пайки не слишком питательны. Да и капсула, как повезет. Бесплатного душа на этаже тоже может не найтись. А тратить рейтинг вам нельзя категорически. Могу я его заработать? Участвовать в ветеранских организациях? Профсоюзах? Заработать? Да, конечно. Я уже накинула вам 10 баллов за посещение. Обследование? Еще 5, регулярные посещения 2 в неделю, но это все, что я могу для вас сделать, покачала головой девушка, профсоюзов нет, ни в нашем районе, не может быть, у вас столько отставных военных в очереди, должны же быть места встреч, объединения, спросил я, нет их, снова уже жестче, сказала кадровик, на территории корпоративного района АТОМ всяческие объединения военизированного типа запрещены, а ваш профсоюз расценивался именно так, что я вам говорила, не влезайте в неприятности, не спорьте с корпоративной структурой, делайте все от вас зависящее, чтобы показать лояльность, ясно, кивнул я, ну вот и хорошо, вздохнула девушка, тогда вот адрес капсулы, я не могу никак повлиять на ее расположение, так что простите, жду вас через неделю, в понедельник, в 9 утра, постарайтесь к тому времени отыскать приличную одежду, иначе мне придется выдать вам социальную, а это билет в один конец, никто не воспринимает серьезно людей, которых одевает корпорация, я бы от комплекта не отказался, хоть как сменный его использую, сказал я, вспомнив, что выбраться из района мне не удастся. Все мои вещи остались в другой части города, и от Биагеля тоже. Отчего? Не поняла девушка, но тут же отмахнулась, не став выяснять. Вот код на одежду, получите ее в любом отделении печати полиамида. Не рассчитывайте ни на что особое. Пусть это и не рабочие комбинезоны Г, но немногим лучше. Талоны на пайки тоже выдала. Получить их можно в любом пищевом центре Биометагра. Если не будете делать глупости и продолжите отмечаться, ваш рейтинг не упадет еще месяц. Месяц на батончиках и воде с добавками, кивнул я. Какие еще у меня обязанности, пока я не рухнул еще ниже? Да куда уж ниже, дальше только Г, вздохнула девушка. Нет у нас ничего, все давно и безнадежно занято. Все хотят жить лучше, но не могут. Если бы только... Прошу прощения, она снова натянула заученную улыбку. Прослушайте и просмотрите ролик компании «Атом». Ваш коэффициент внимания должен быть не менее 30%. Твою мать, выругался я, когда всю комнату заняло интерактивное изображение. Голограмма явно масштабировалась, дрожа и теряя пропорции. Атом – это корпорация будущего, заботящаяся о каждом гражданине, начала рассказывать идеальная женщина в подчеркивающем формы деловом костюме. Наши атомные электростанции и центры термоядерного синтеза стали единственным шансом на спасение энергетики во всем мире. Солнце, ветер и вода не стали достаточными источниками. Но наука и атом всегда с вами. Когда небо заволокло тучами, атом был рядом. Когда приливы забрали побережье, атом был рядом. Когда был доказан вред от промышленных ветряков, атом был рядом. Корпорация «Атом» ведет в новое, светлое будущее для всего человечества. Мы обеспечиваем электричеством каждого гражданина сити и полиса «Большая Москва». Граждане нашего района, даже социально низких рангов, обеспечены бесплатной электроэнергией и светом. Работайте вместе с «Атомом», живите вместе с «Атомом». Корпорация «Атом» всегда с вами. А Савайле они тактично забыли, сказал я, когда голограмма исчезла и кадровик приняла привычную усталую позу. 32% внимания из них 22 на сексуализированном образе, понимающе сказала женщина. Рада, что она вам понравилась. Теперь вы ее будете видеть постоянно. Тест вы прошли, рейтинг у вас не отняли. Радуйтесь. Просмотр рекламы входит в обязанности жителей. Но в целом вам повезло. Вот это все, повело, удивился я, оценив свое положение. «Бесплатное электричество», – ответила кадровик, – «и нет требования пользоваться только услугами одной корпорации, как в других районах. Попади вы в соседний, пришлось бы платить за доступ к сети. На западе, в фабрике Биомед, говорят, там лучше питание, но жители быстро скатываются в Г. Там приходится платить за проезд, связь и электричество, а работы нет. На востоке все еще хуже, там Полиамид. Единственный плюс – постоянно обновляемые здания и предметы, чистые новые капсулы. Из их материалов состоит почти все в городе, а может и в стране. Неудивительно, что они тестируют новинки на своих гражданах. А как же работа в самом ГЭ? Я слышал страшные байки, что жители используют вместо роботов тупые бестолковые работы, таскание тяжести и прочий бред. Принудительная социализация, кивнула кадровик. Можете пока не бояться. Рейтинг в плюс позволяет говорить о вашей вменяемости. Государство ввело эту программу для того, чтобы граждане вообще не вымерли и не превратились в овощи, постоянно сидящие в вирте. Задумка, может, была и хорошая, вот реализация. Она дернулась, словно от удара, мгновенно вернув на лицо улыбку. Это, естественно, не касается корпорации «Атом», которая ведет нас к светлому будущему. Понятно, кивнул я, вставая. Затем нашел зрачок камеры и повернулся прямо к нему лицом. Благодарю вас за проведенную консультацию. Вы мне очень помогли и отлично выполнили свою работу. Я оцениваю вашу деятельность как идеальную. Спасибо. Едва слышно прошептала девушка, когда я был уже у двери. Проверив сообщение, я кроме ее номера соцработника обнаружил личный УИН. Маленькое доброе дело в логове большого корпоративного монстра. Возможно, ей начислят дополнительные баллы рейтинга или даже дадут премию. Чем черт не шутит, тем более, она это на самом деле заслужила. Хотя большой очереди к ней не наблюдалось, оказала максимум внимания. Дождь лил не переставая. Глядя в черные тучи, я пожалел, что не снял со шпаны дождевик. Впрочем, карта показывала, что центр печати не так далеко, ее бы еще раз смотреть сквозь очередную рекламу «Атома». Мозг хоть и сопротивлялся активной пропаганде, но какие-то частицы в памяти все равно оставались. В начале вещи, решил я, стараясь не всматриваться в окружающие серые строения. В отличие от сити, сверкающего и днем, и ночью в первом кольце смотреть было почти ни на что, кроме логотипа «Атома», который освещал половину района. Что-что, а с энергией они и в самом деле не скупились. Стараясь держаться под навесом магистрали, я добрался до центра Полиамида. Даже по изменившемуся пластиковому покрытию дороги стало понятно, я рядом. Корпорация не делала никому добра, тем более бесплатного. Но реклама – другое дело. Она окружала каждого гражданина ниже рейтинга АА каждую секунду. И показать, что ты можешь себе позволить содержать красивый офис даже в таком захолустье, необходимо и бесценно. Ярко-оранжевый дом с люминесцентными стенами. Шероховатый тротуар, усиливающий сцепление ног с поверхностью. Не мигающие, нормально работающие фонари. Роскошь, по меркам района. Людей здесь тоже было куда больше, чем на других улицах. Я боялся, что все они стоят в очереди на получение товаров. Но все оказалось прозаичней, их просто тянуло к красивому месту вне Вирта. А вот сами местные выглядели совсем не красавцами, скорее даже наоборот. Грязные комбинезоны, тусклые глаза, осунувшиеся злые лица. Все они жили на грани, от получки до получки, и рассчитывать на что-то, кроме удачи, не могли. Вот только вся удача давно перешла в руки корпораций. Гражданам ниже категории 1 пропуск в здание только для совершения покупок, предупредил меня вооруженный дробовиком охранный андроид. «Предъявите талон на покупку или денежные средства». «Есть у меня талон», — ответил я, чувствуя, как разрастается внутри злость. «Только из соцприемника». «Считывание УИН». «Наличие в базе данных подтверждено». «Время на покупку — 2 минуты», — донеслось из динамиков андроида, и передо мной открылась стеклянная дверь. «Проходите, не задерживайтесь». Стоило шагнуть вперед, и на меня обрушилась стена информации. Голограммы просили подойти именно к ним и потратить крохотные, совершенно незначительные средства на покупку таких необходимых вещей. Казалось, что они говорят в разнобой, перебивая друг друга, конкурируют. Но стоило на секунду задержаться, и я понял, что это просто многоголосый хор, а главное в нем – мотив «купи, что угодно, у кого угодно, ведь что бы ты ни выбрал, оно принадлежит Полиамид». Выругавшись, я с трудом пробрался через голограммы. Найти нужную вещь оказалось легко. Единственный автомат, над которым не было рекламы, к которому никто не звал. Крохотный, зажатый в углу. Убрать его не имели права. Социальные обязательства корпораций, но сделали все, чтобы сделать его незаметным. Поиск по базе. Считывание УИН. Получение бонуса талона подтверждено. Сухим безэмоциональным голосом отреагировал на мое присутствие автомат. Кажется, его специально делали максимально дешевым. Время печати заказа – минута 45. «Ты, железяка, меня же твои сородичи из здания выкинут раньше», – выругался я, мгновенно услышав хор чарующих голосов за спиной. «При покупке в автоматах Полиамид ваше время пребывания в торговом центре увеличивается. Приобретите сегодня». Что именно они хотели мне предложить? Я слушать не стал, не интересует. Роботу тоже нужно время, чтобы пройти по залу. Значит, я должен успеть. Головка принтера выехала вперед, но делала она это с таким скрипом и так медленно, что не оставалось сомнений, это сделано специально. Они не просто сделали максимально дешевую вещь, они заставляли всех, кто ею пользовался, чувствовать себя ущербными. Смысл в этом, безусловно, был. Даже у меня, четко осознающего свою задачу, возникло желание что-нибудь купить. Что говорить о беднягах из района, о тех, кто жил здесь с рождения? «Ваше время истекло, покиньте помещение», — сказал андроид-охранник, направляя на меня ствол. «Время на исполнение приказа — 10 секунд, 9, 8. Чертова железяка решила не покидать свой пост, а просто угрожать оружием. В то же время принтер продолжал скрежетать, медленно елозя в воздухе. Полоски пластика сплавлялись в единое целое, но до конца оставалось еще секунд 20. «Я готов выбрать другую покупку из продукции Полиамид, но не могу определиться из-за богатства выбора», — сквозь зубы сказал я, и охранник мгновенно отменил отчет. Рядом со мной появилась голограмма привлекательной женщины. «Я хочу произвести покупку в определенном автомате, который мне приглянулся. Желание клиента — закон», — улыбнулась голограмма. «Выбирайте любую из нас», словно шлюхи на панели. Голограммы выстроились рядом со своими автоматами, удерживая на виртуальных подносах образцы покупок. Все, что доступно моему рангу, одежда, украшения, средства личного ухода и гигиены, даже оружие, хоть его список и был сильно ограничен. На последнем я и в самом деле задержался подольше. Шокеры, резиновые дубинки, стратоскопы высокой мощности, пистолеты с резиновыми пулями, ничего летального, если не заниматься переделкой. И, естественно, ничего, что могло быть использовано против дронов и андроидов. На них такие пукалки даже вмятины не оставит. Отдельным списком шли импланты двойного и гражданского назначения. Вот только все они оказались заблокированы и требовали трудоустройства по специальности. А было бы оно у меня, и все это не пригодилось бы. Усмехнувшись, я повернулся к крошечному автомату в углу. «Я хочу произвести покупки в данном автомате. Он не вызывает у меня негативного синдрома избытка внимания». «Покупки в данном автомате невозможны», – терпеливо сказала гид-голограмма. «Почему? Он же может печатать все то же, что и остальные автоматы», – сказал я, оглядев каждый из них. «Вряд ли у него отличается конструкция, а материалы, Судя по трубам, идущим вверх, вы и вовсе из одной цистерны берете. Это дискриминация меня как покупателя и гражданина. Вы лишаете меня выбора. Согласно конвенции, подписанной государством Союз суверенных стран России и корпорацией Полиамид, начало было перечислять голограмма, но я уже отодвинул решетку принтера и забрал еще горячий комбинезон. Вы пытаетесь обмануть систему, ваш рейтинг будет понижен. Я был готов совершить покупку, но компания не предоставила таких условий, ответил я, выходя из зала. Я с удовольствием совершу покупку в указанном автомате. В следующий раз вам был выдан кредит доверия в 12 единиц рейтинга. Этот кредит аннулируется, если вы не придете в следующий вторник для покупки, с той же неизменной улыбкой сказала голограмма. У вас осталось 5 дней. Угу, после дождичка в четверг, пробурчал я. Прогноз погоды на ближайшую неделю предполагает непрекращающиеся дожди, жизнерадостно заявила гид, после чего двери с шипением захлопнулись у меня за спиной. 12 рейтинга. Черт, многовато. Придется и в самом деле прийти. Может, куплю дождевик, если раньше не раздобуду иными способами. Мне показалось, или андроид недружелюбно покачал стволом. Какая, к черту, разница. Даже если я сюда еще приду. Сейчас стоило переодеться в сухое и еще теплое, а затем отправиться к новому месту дислокации. Благо мне повезло, и жилый комплекс находился недалеко от пункта выдачи пайков. Но стоило, петляя по подворотням, дойти до 40-этажного жилья, и я понял, что ни о каком везении тут и речи быть не может. По сравнению с новеньким зданием торгового центра Полиамида это выглядело даже не халупой, развалиной. Даже снизу я видел отсутствующие участки стен. Ладно, может, снаружи все куда страшнее, чем внутри. Попробовал убедить я сам себя, входя в темные двери. Попытка убеждения не удалась. Даже встречающий механизм работал из рук вон плохо. Пришлось надавливать, чтобы створка до конца зашла в пазы. Свет в коридорах отсутствовал. Единственная горевшая лампочка, аварийный светодиод в самом конце. На лестничной клетке раскрытые створки и пустая шахта лифта лучше всяких надписей говорили, не работает. Заглянув внутрь, я лишь с досадой хмыкнул, большую часть шахты занимал толстый пучок проводов, расходящихся по этажам. Кабели питания, судя по толщине, тут и в самом деле ведут активную виртуальную жизнь. Иначе зачем им столько электричества, если оно дармовое, нужно будет попробовать раздобыть себе ключ. Что у нас с капсулой? Вслух спросил я, и дата-джек вывел на линзу точный адрес. Капсула 33-44, 33 этаж, 44 номер. Где наша не пропадала, главное не торопиться. Прижимая ладонь к ноющей ране, я отправился по ступеням наверх. Восстановленные легкие работали хуже синтетических. Да и сердце чуть шалило после того, как лишилось дополнительного насоса. Но я старался не обращать на такие мелочи внимания. Никто не поверил бы, что из армии выгнали спеца, оставив ему полный боевой комплект имплантов. Придется потерпеть. Все идет по плану. Тяжело выдохнул я, остановившись на нужном этаже. Поднимаясь, я заглядывал в коридоры, но не увидел ни души. Зато все капсулы, лежащие в три ряда, исправно мигали огоньками питания. На каждом этаже, по обе стороны, ни общих комнат, ни детских, только капсулы. Может, просто мне так повезло, черт его знает, но отсутствие шумных соседей меня не сильно напрягало, даже наоборот, а вот вой ветра слегка раздражал. Не может его быть в бетонной коробке, разве что вентиляция подводит, или изоляция повреждена. Пройдя по коридору, я внимательно вглядывался в мигающие огоньки номеров. В одной стойке 6 капсул. Значит, моя стойка 8. Пропуская блоки без капсул, я быстро дошел до нужной по счету. Вот только номера в ней начинались с 33-60. Нахмурившись, я чуть вернулся. 36-я капсула нашлась, пусть и не сразу. А вот между ней и 54-й не было ничего. Выругавшись, я пошел по очереди, стуча по стене ключом, и вскоре обнаружил полость, закрытую тонким пластиком. Провода, что характерно, остались на месте и уходили за перегородку. Возвращаться в центр соцзащиты, чтобы выяснить, что происходит, вряд ли кадровик вообще в курсе, да и сделать ничего не сможет. А учитывая, что самый простой путь зачастую самый правильный, размахнувшись посильнее, я со всей дури ударил ключом по перегородке, и он провалился внутрь до половины. «А!» — вскрикнул испуганный женский голос с той стороны. «Дрянь, ты меня укусила!» Тут же вступил мужской, Затем послышалась звонкая пощечина и плач. Заглянув сквозь дырку, я увидел жирного мужика в белой майке на лямках, спешно натягивающего штаны, и свернувшуюся в углу голую девицу лет 18. Что за урод ломится в мою хату? Ухватившись за край дыры, я дернул перегородку на себя, и мужик вскочил, сверкнув в свете лампы зализанной лысиной. Не став разбираться, я въехал ему в живот головкой ключа и добавил по шее, когда насильник, хрипя, согнулся пополам. «Привет, сосед, поздравляю тебя с моим переездом», — улыбнулся я, найдя свой номер капсулы. «Ну что, знакомиться будем?» Глава 4. «Ты кто такой, урод?» — просипел валяющийся у моих ног мужик. «Рома», — улыбнулся я, садясь на единственный табурет, стоящий между капсулами. «А это мой дом. На ближайший месяц. Ты покойник, дебил», — сказал жирный, отползая в сторону. «Ты даже не знаешь, с кем связался». «Почему не знаю? С уродом-насильником, который бьет малолетнюю». Найдя вещи, я кинул их девочке. «Одевайся, иначе простудишься». «Ты обознался», нагло ухмыляясь, сказал жирдяй. «Нет тут никакой девочки, одно говно, которому позволили жить как человеку, и ей это самой нравится». «Верно я говорю». «Да-да», быстро закивала девчушка, покрытая синяками. «Жить нравится, вот. А я что говорю? Я ее выкупил. Моя она», сказал мужик, поднимаясь. «А если слово поперек скажет, отправится обратно в пустоши или на свалку к рециклерам? Хочешь к переработчикам? Говно», девушка отчаянно замотала головой, всем видом показывая, что готова на все что угодно, лишь бы остаться здесь. «А ты, значит, благодетель?» — задумчиво спросил я. Понимание, что вокруг творится пипец феерических масштабов, постепенно приживалось в моей голове. «Да он самый», — усмехнулся жирдяй. «Ты попутал, но я тебя на первый раз прощаю. Теперь ты знаешь, кто здесь старший. Твоя капсула 44-я, не проблема, найдем тебе другую, даже чистую и с виртом. Хочешь заработать? А ты и такое можешь устроить?» «Конечно, я тут царь и бог. Майнинг, работа мулами в вирте за реальные пипиби, апгрейды. Я все могу, видишь, у меня даже квартира своя. Включи голограмму, и будет пентхаус», — гордо говорил толстяк, широким жестом обводя свое жилище, больше напоминающее помойку. «У меня рейтинг, еще немного, и за уход за домом дадут социалку». «Уход за домом, это какой же?» — удивился я. «Он же разваливается, сплошные дыры, и ничего не работает». «Как это не работает? Ты лампы на этажах видел? Лифт скоростной?» «Нет, странно», — рассмеялся жирдяй, «потому что остальные жители дома видели. Каждый виртуальный мулой горняк, получающий реал, все видели. А ты нет? Может, у тебя со зрением что-то не то? Надо бы тебе у врача провериться, за мой счет». «Надо», — кивнул я, «и обязательно проверюсь. Но потом, только вначале скажи, вот эта перегородка откуда взялась?» «Сам ставил, дроны по техзаданию», — самодовольно улыбнулся мужик. «Я старший здесь, и как старший отметил пролеты, которые развалились. Проконтролировал, чтобы все наружные дыры забаррикадировали, чтобы не портились коммуникации. Вот как?» Я поднялся, покачивая в руке разводной ключ. «Эй, ты че удумал, урод?» — чуть не завизжал жирный. «Ничего такого. Ты ведь камеры на этаже отключил, чтобы тебя не поймали за мошенничество. Во всем доме отключил?» — на всякий случай спросил я. «Ну да», — кивнул мужик, отступая на шаг. «Зачем они мне? Только мешают». «Ну вот и отлично», — улыбнулся я, пряча ключ за пазуху и разводя руками. «Раз ты тут все решаешь, то можешь мне одну маленькую штуку провернуть, вообще не напряжную». «Да, и какую?» — подозрительно спросил жирдяй. «Покажи мне улицу с этого этажа, потом подберем мне капсулу. Ну и батрачить я на тебя, конечно, не буду, разве что иногда ты мне пипиби будешь подкидывать за спокойствие», — улыбнулся я, показывая кровь на рубахе. «Чтобы с тобой не случилось то же, что и с придурками, перешедшими мне дорогу. Зачем тебе эти дыры?» Не понимая причины, насторожился толстяк. «Посмотреть хочу на местные виды. Не через линзу или вирт, а напрямую. Тупость какая. Через вирт оно и выглядит лучше, и мокнуть не надо», — фыркнул жирдяй-насильник, но в сторону отодвинулся. «Идем». Кивнув девчушке, я вышел в узкий коридор, держался так, чтобы не выпускать противника из виду. Если он камеру убрал, черт его знает, что может прятать под полом. Импланты — в таком теле можно спрятать целого десантника в мотодоспехе, не говоря уже об обычном экзо. Но движения толстяка были медленными, а дышка ощутимой. Вряд ли он так просто захватил дом, но не силой, точно. «Во, здесь», — — сказал провожатый, ткнув пальцем в точно такую же стену, как остальные. «Хочешь смотреть на дождь? Лезь туда сам. Мне и в сухом неплохо. Ладно, покажи только, как стену отодвинуть. Я же новенький. Да че там двигать?» — возмутился жердяй, чуть наклонившись и ухватившись за незаметный со стороны выступ. «Берешь и сдвигаешь. А во!» — усмехнулся я, попробовав сдвинуть перегородку, которую легко открыл толстяк. Судя по всему, мне повезло застать его без штанов. Второго такого шанса он мне не даст. Так там же все к чертям разрушено. Почему ты и снаружи не поставил перегородку? Хоть вода бы не заливалась. Дебил ты, усмехнулся толстяк. Любой дурак починить может. Да только кто ему тогда будет регулярно наряды на ремонт кабелей давать? А, вон, видишь дырки? Да где? Там же ровно. Удивленно спросил я, хотя дырки были прекрасно видны даже без освещения. Обозлившись, толстяк шагнул вперед, тыча в них пальцем. «Да вот же, ты че, реально слепой?» – зло ответил он, и я наконец выпустил скопившуюся ярость. Разбежавшись, я ударил жердяя плечом в бок. Тот пошатнулся, но, сдвинувшись на метр, устоял. Оскалившись, он поднял руки, защищая голову, и попер на меня, как танк. Ударов разводным ключом по локтям он даже не почувствовал. Значит, все же импланты, но не полного цикла. Отпрыгнув назад, я дернул перегородку, и противник с ревом бросился вперед, ровно для того, чтобы попасться на простейшую подножку и рухнуть лицом вниз. Дальше дело техники. Удар по основанию черепа загнал расширенный вирт-коннектор чуть глубже в мозг, чем он должен находиться. Противник завизжал, как свинья, до крови царапая себе шею, но его толстые руки не могли поймать штекер. Примерившись, чтобы не попасть по пальцам, я ударил еще раз, загнав имплант связи в мозжечок. Толстяк задергался в конвульсиях, и я едва успел вытащить его наружу, прежде чем он исторг из себя газы. Хорошо хоть, удалось сразу найти острый угол, о который его можно было бы приложить. Как следует размахнувшись, я впечатал в него жердяя основанием черепа, и мерзавец затих, как тут и был. Стереть регистрацию за последние 2 минуты, сместить видеозапись за 40 минут, растянуть подъем по лестнице, приказал я встроенному в DataJet компьютеру, вывести поток на линзу. Отсмотрев получившуюся запись, я несколько раз проверил, чтобы все совпало, а затем вышел в коридор, максимально совместив запись на линзе и то, что я видел. «Да где? Там же ровно!» Стараясь максимально сохранить интонацию, произнес я, а затем зашел внутрь комнаты, так, чтобы не сразу увидеть тело. «Вот черт, эй, приятель, держись, я тебе помогу». С этими словами я бросился к трупу, стаскивая его с угла, на который сам и насадил несколькими секундами ранее. «Нужно срочно вызвать скорую, Биомед», — выкрикнул я, таща его в коридор и замывая кровью и слизью следы драки. «Полиция! Вызов городской полиции! Несчастный случай с травмами!» DataJet принял команду, и сигналы ушли в ведомство. Как ни странно, но полиция прибыла чуть ли не раньше Биомеда. Конечно, флайер скорой, которому я обещал оплату за счет раненого, прилетел первым. Двое охранников отогнали меня от тела, а затем из машины вышел человек в халате, поставил на грудь толстяка дрона паука и запустил сканирование. И вот в этот момент прибыли копы. «Полиция Москва, Атом, отойдите от тела», — через матюгальник объявил дрон, раскручивая 6-ствольный пулемет. Я, естественно, команду выполнил, а вот охранники врача, наоборот, встали, защищая доктора. «Заказ, Биомед, ранение, это наше дело», — выкрикнул один из них, целясь в дрона. Толстая композитная броня охранника вполне могла выдержать обычные пули, но до конфликта дело не дошло. Врач встал, выдернул лапы паука-реаниматора и махнул рукой. «Сворачиваемся, это труп, и ему уже не помочь. Денег не заплатит», — сказал он, а затем повернулся в мою сторону. «Вы вызывали скорую?» «По просьбе пациента и за его счет», — быстро ответил я. «Понятно. Уходим, деньги получим с трупа после ассенизации», — произнес врач. «Корпорация Биомед заявляет права на тело и все, что в нем, в соответствии с соглашением о коммерческих вызовах для граждан категории П. Труповозка скоро прибудет. Отчет я вам послал, но причина смерти и так очевидна. Он упал головой об угол. Рапорт принят. Начинаю опрос свидетелей. Есть добровольцы?» — донесся из динамиков дрона усталый голос. «Я доброволец и единственный свидетель, сказал я, выходя чуть вперед, готов предоставить запись с линзы для прояснения дела. Город ценит сотрудничество. Вы должны подтвердить свое согласие на обработку персональных данных, использование в деле УИНа свидетеля и его личной жизни согласно записи. Все материалы будут переданы в отдел расследования и прикреплены к делу. Привычным быстрым голосом зачитал оператор. Я согласен передать видео и аудиоряд, прямо относящиеся к материалу дела, при условии, что все правонарушения, если таковые будут обнаружены, прямо не относящиеся к смерти субъекта, будут нивелированы и за них не будет снят рейтинг гражданина, сказал я, глядя в зрачок камеры. Согласно статье о раскрытии тяжких преступлений, условие принято, произнес спустя несколько секунд оператор. Требую немедленной передачи всей информации, прямо связанной с субъектом. Добровольно передаю информацию, начиная со знакомства с субъектом, сказал я и, получив выделенный канал, отправил отредактированный файл. Повисла тишина, прерываемая только шумом дождя и гудением винтов дрона. Все время, пока он висел надо мной, я был готов отпрыгнуть в сторону от пулеметной очереди. Но офицера коммерческой полиции совершенно не волновали ни правда, ни нестыковки в записи. Скорее всего, его и детектив сообщил, что есть склейка или сбой в видеоряде. Так же как не мог и не отметить кровь на моей одежде. Но всему этому существовало достаточно разумное объяснение. Я тащил толстяка на себе. В файле указывалось, что видеодатчики требуют замены. Все нормально. Несчастный случай из-за повреждения стены, донесся из динамиков усталый голос. Дело номер 804571 и 91-3475 закрыто. Тело передано службе утилизации Биомед по договору о сотрудничестве. Рапорт закончен. Баллы к репутации за сотрудничество, чуть наглее спросил я. В вашем деле будет отмечено, сухо сказал оператор, и дрон завис, переключившись на автоматический режим, а затем и вовсе улетел, не дожидаясь гробовщиков. Хмыкнув, я оттащил жердяя чуть глубже в коридор, так, чтобы его не было видно с улицы, а затем обыскал, достав все, что мог. «Кто обо мне будет заботиться?» – тихо спросила девочка, стоящая в одной футболке на голое худое тело. «Теперь я ваша, а тебе нужно быть чьей-то?» – спросил я, выковыривая дата-джек из толстяка. Другие импланты сидели слишком глубоко, а этот – на поверхности, к тому же именно на нем хранилась вся информация. «Если этот труп пугал тебя тем, что сдаст соцработникам, поверь, они совсем не звери. Государство многое обещало гражданам, и уж точно жизнь даже в Г лучше, чем в рабстве. Там тебя будут кормить, пойти одевать, и при этом не станут насиловать. Я, а если мне это и вправду нравится?» Полным безнадеги голосом спросила девушка. «Когда тебя насилуют, ни за что не поверю. А секс куда приятнее, когда по обоюдному согласию. Попробуй как-нибудь потом, с человеком, который тебе будет нравиться», сказал я, выдергивая наконец чип. «Есть. Теперь можно будет узнать, на кого наш хряк работал. Не может быть, чтобы его никто не покрывал. Слишком большое дело для одного. Кастет. Хозяин работал на кастета», пробормотала девушка. «Можно, я пока буду вашей, потом придет кастет и заберет меня. У тебя реально с психикой плохо», вздохнул я, выпуская злость. «Ладно, значит, будем ждать кастета. Посмотрим, что он из себя представляет». «А что мне делать?» – спросила девушка. «Умойся, оденься и поешь», – сказал я, будто отдавая приказы роботу. Девушка кивнула и направилась к общей душевой в конце коридора. «Дьявол, ей бы психиатр не помешал. Вот только у меня денег нет даже на нормальную обработку раны. Не то что на такого крутого специалиста. А медобслуживание Г положено только по минимуму. Возможно, найдется самоотверженный соцработник, который и вправду любит детей и не станет ее трахать в промежутках между сеансами. А может и нет, и тогда она сменит одного мудака на другого».